Глава 12. Испанский агент. «Тебе решать!» — ключница тяжело вздохнула. «Мне!» — я улыбнулся. «Это уж точно. А вам придется следить за всей усадьбой, пока меня не будет». «Не привыкать!» — Настасья Филипповна усмехнулась. «Василий Федорович давно в дела не вмешивался, так что мы с Лаврентием всем занимались. Очень хорошо. Только теперь у вас хозяйство будет беспокойное. Я написал, зачем присматривать». Она взяла протянутый лист и принялась читать. «Так, мастерские, закупать металл, коли привезут. Помню, помню того хитрого мужика. Посмотрю. Цена за пут. Ага, занятия, чтобы на ерунду не отвлекались. Хрусталь. Девчонкам гардероб обновить». Настасья Филипповна посмотрела на меня с осуждением. «А то бы я сама не догадалась, Костя». «Все приходится учитывать, Настасья Филипповна, чтобы потом споров с Лаврентием не было, на что деньги уходят». «Это ты правильно подумал. Он такой». Она дочитала список и кивнула. «Все сделаю, Костя, не переживай». «Теперь это...» Я дал ей еще одну бумагу. «На случай, если со мной что-то случится». «Типун тебе на язык, даже видеть не хочу». «Можно подумать, Настасья Филипповна, я хочу. Но предусмотреть все варианты обязан. Читайте, будьте так любезны». Ключница нахмурилась и погрузилась в чтение. «Таньки вольную, понятно. Александре жезл магический. Петьке мне...» Помолчав минуту, она пристально посмотрела на меня. «Не возьму». «Я так решил». «Костенька, мне осталось-то всего ничего. Ну куда мне?» «Все, вопрос закрыт, Настасья Филипповна. Тем более это на самый крайний случай». Вздохнув, ключница дочитала мое импровизированное завещание. «Ладно, поняла все. Как сказал, сделаю. Только знаешь, Костя, ты уж не доводи до этого». «Я постараюсь, Настасья Филипповна». Ключница ушла, а я опять взялся за перо. Но успел исписать только пару листов, как в дверь ввалился Киш с потемневшим сундучком в руках. «Нашел, Константин Платонович. Как вы и сказали, в самом углу был закопан. Ставь сюда. Ключа у меня не было, так что замок я просто сломал заклинанием». Распахнул крышку и присвистнул. «Не обманул, дядя. Действительно золото». «Пересчитывать будем?» — спросил Киш, заглядывая мне через плечо. «Нет времени на бухгалтерию. Заткнуть дыры хватит, и ладно. Соберись в дорогу пока, раз со мной ехать хочешь». Киш кивнул и вышел из кабинета, а я позвал Прошку. «Зови госпожу Диего». Пока слуга бегал за испанкой, я взял два кожаных мешочка и отсчитал в каждой нужную сумму. «Не собираешься сбегать?» Диего ворвалась в кабинет и села напротив меня. «Глупо, Констан, очень глупо. С твоим талантом ты устроишься в любой стране Европы». Она вздохнула. «Скажем, в одном из итальянских королевств». «Какая там погода! Тепло, солнечно, оливки!» Я пожал плечами. «Сговорились они все, что ли? Сбежать всегда успеется, а в своем поместье мне нравится больше. Здесь я свой, что бы ни происходило. А за границей всегда будут смотреть, как на чужака. Разговор не об этом. Держи. Это премия за мое обучение». Я выставил перед Диего первый мешочек с деньгами. «Ты его еще не закончил». «Если вернусь, закончим». «А это?» — я выложил второй. «За обучение Ксении. Обещай, что доведешь девочку до конца». Испанка прожгла меня взглядом. «Я не бросаю учеников, Констан. Никогда!» «Вот и чудненько. Тогда у меня все». Она хмурилась и кусала нижнюю губу. «Констан, а если я сделаю тебе предложение?» Мне вдруг стало смешно. «Предложение? Жениться на ней?» Но я сдержался, а испанка продолжила. «Я внушу этим...» Она дернула подбородком, подразумевая посланников тайной канцелярии, что тебя здесь нет. Ты сможешь спокойно собраться и уехать. Возьмешь учениц, золото, оставишь доверенность на продажу усадьбы. Ах, вот оно что! Значит, твой талант, дорогая наставница, умеет внушать даже другим магам? Вот, значит, откуда растут ноги у твоих педагогических достижений. А я-то думаю, как ты ловко добиваешься нужного результата. Очень интересно. А еще интереснее, зачем ты предлагаешь мне побег? Ведь не просто так, верно? И что взамен, Диего? Я откинулся на спинку кресла, крутя в пальцах перо. Ты поедешь в Испанию. «Зачем?» «Дон Фернандо де Сильва, герцог Альба, майордом Фердинанда VI». Голос Диего стал сухо официальным. «Гарантирует своим добрым именем, что король дарует тебе асьенду и титул Гранда де Дигнидад». «Что, прости?» «Де диг...» «По пожалованию», — испанка усмехнулась. «Ты должен будешь получить разрешение короля, чтобы надеть при нем шляпу». «Асьенда — это поместье, верно?» Она кивнула. «Хм, интересное предложение. Но зачем?» Диего надменно улыбнулась. «Испания нуждается в сильных магах. Король готов щедро наградить искусников, владеющих талантом, требуя взамен только верную службу на славу империи». Я кивнул, смотря на испанку уже совсем другим взглядом. Бедная дворянка, приехавшая в далекую холодную Россию в поисках заработка? Скромная наставница для юных талантов? Три раза ха! Это агент влияния Испании, специально засланный для вербовки магов. Наставник — отличное прикрытие для такой работы. Можно в процессе обучения внедрять мысль о недовольстве родиной, рассказывать о прекрасной теплой стране и вовремя сделать предложение. Шикарная работа! До меня доходили слухи, что король Фердинанд болен и долго не протянет. «Гарантии дает герцог Альба», — она усмехнулась. «Любой, кто сидит на троне, прислушивается к его словам. Мы, испанцы, умеем ценить чужие способности». «Умеете? Точно?» Испанская инквизиция долгие годы держала владельцев талантов в черном теле. Дворяне год за годом разъезжались в другие страны, где власти привечали колдунов. Великая империя, лишившись боевых магов, начала съеживаться, терять колонии и проигрывать битвы. Только после страшного разгрома при Рокруа испанские короли осознали потерю. Но до сих пор в Испании ощущается нехватка талантов. «Богатство, признание заслуг, милость короля!» Диего улыбнулась. «Это ли недостойная награда за верность?» «Я не готов менять одну родину на другую. Пока». «Не тороплю с ответом. Подумай, Констан, до утра. Или дольше. Я всегда готова помочь. Если сбежишь из-под стражи, подскажу, как пересечь границу и найду средства на путешествие». Я кивнул. «Спасибо за предложение. Быть может, я воспользуюсь им». Испанка встала и коротко поклонилась. Уже у двери она обернулась. «Не обязательно ехать в одиночестве, Констан. Возьми с собой рыжих девчонок. Отец легко отпустит их. Возьми с собой свою Танью». Диего подмигнула мне. «Никто не узнает, что она крепостная. А я помогу сделать грамоту, что она дворянка. Подумай, Констан. Это отличный шанс для нее». Не дожидаясь ответа, испанка вышла. «Вот ведь стерва! Знает, на какие точки надавить, зараза! Интересно, а если сообщить о ней в тайную канцелярию, что я получу взамен? Или лучше придержать, чтобы была под рукой? Испания, в общем, страна неплохая, если меня начнут брать за жабры. Но не хотелось бы. Нравится мне в России, да и к усадьбе я прикипел». «Не хочешь, значит, уезжать?» Мария Алексеевна вошла в кабинет, зло стуча каблуками. «Не желаешь, да?» Она нависла надо мной, поджимая губы. Отложив перо, я посмотрел на княгиню и улыбнулся. «Нет, Мария Алексеевна, не хочу». Отступив на шаг, она рухнула в кресло и тяжело вздохнула. «Упертый, как Василий Федорович. Из-за этого и страдал все время». Княгиня погрозила мне пальцем. «Вот взять бы тебя за ухо, да отправить отсюда». «А дальше?» «Что?» «Куда дальше, Мария Алексеевна? Уехать в Сибирь, наняться в опричники, бежать за границу?» «Ну...» Княгиня вытянула губы трубочкой. «Нашли бы, где тебя спрятать. Я бы хлопотать стала в столице, чтобы от тебя отступились». «Мария Алексеевна, вы сами вопали. Да и кто бы за меня поручился? Нет таких покровителей. А сидеть десяток лет где-нибудь в медвежьем углу — это не по мне». «И посидел бы, не переломился». «Чем это лучше тюрьмы? Из нее хоть сбежать можно. От своей трусости не убежишь». Княгиня насупилась. «Это не трусость, а предусмотрительность. Куда ты впасть ко льву лезешь?» «Он не лев, а Александр». Несколько секунд Мария Алексеевна смотрела на меня непонимающе, а потом раскусила незатейливый каламбурчик и рассмеялась. «Шуточки тебе все, Костя. Запомни, коли собрался ехать, Сашка Шувалов ничего сам не решает. Бледная немочь он, ежели характер смотреть. Что его братцы Петр да Иван скажут, то и делает». «Петр Шувалов? Иванович?» «Да, правильно, генерал-адъютант. Что, слышал о нем?» «Знаком». Не удержавшись, я скривился. «Где ты такими знакомствами успел обзавестись?» «Он меня отвозил в Париж». Брови Марии Алексеевны удивленно поднялись, и я пояснил. Шувалов ехал с толпой юношей отдавать их учиться на деланных магов. А я остался сиротой, и Василий Федорович договорился, чтобы взяли и меня. Потом Шувалов приезжал раз в год, но мы мало общались, и не слишком приятно. «Обижал?» Я покачал головой. «Нет, он был вполне любезен, только денег с трудом давал. Другим студентам родственники деньги присылали, а мне приходилось унижаться перед Шуваловым». Мария Алексеевна расхохоталась. «Костя, ты просто кладезь достоинств. Уникум». «Что?» «Чтобы ты знал, Петенька Шувалов известен своей жадностью. При дворе говорят, что его корыстолюбие, как океан, не имеет пределов. А ты из него деньги тянул». Мария Алексеевна перестала смеяться и стала серьезной. «Ты знаешь, В таком разрезе и правда стоит ехать. Сашке Шувалову, ежели что, скажешь, что за тебя его брат может поручиться. Он его наверняка пригласит, и ты его уболтаешь. Дави на то, что вернулся в Россию из-за границы, любишь родину, готов служить. Княгиня прищурилась. Он тех дворянчиков для чего хотел наделанных учить? Чтобы пушки делали. Вот, это же его любимое детище, Костя. Он вроде даже сам пушку изобрел. Осилишь пушкарское дело? Легко. На это и напирай. Обещай, ври с три короба, но пусть он тобой заинтересуется. Понял? Угу. Мне не надо было врать. Мои огнебои были лучше любых чужих поделок. Так что и с пушками я легко покажу высший класс. На этом мы с Марьей Алексеевной и порешили. Я отдал ей записки с просьбой присмотреть за делами. А вот мое завещание она взяла с неохотой. «Молод ты еще помирать», — заявила она, спрятав бумаги. 100 лет обязан прожить, понял? Не для того Василий Федорович тебя наследником назначил, чтобы ты помер молодым». Я был с ней полностью согласен и собирался приложить все усилия, чтобы вернуться домой. До ночи я успел побеседовать с Лаврентием Палычем, а затем вызвал учениц. С ними мне было говорить легче всего. Они не спорили, ловили каждое слово и обещали все исполнить в точности. «К утру я допишу, ваш самоучитель, какие знаки и печати учить и в каком порядке. Положу его здесь, на столе, вместе с книгами по магии. Каждое упражнение разучивайте вместе, страхуйте друг друга. Не торопитесь и отрабатывайте символы, пока не выучите на зубок». «Сделаем, Константин Платонович». Рыжая смотрела на меня грустными глазами, хмурилась, но держала себя в руках. «Попробуйте вместе с Прохором собрать хоть одну лошадь. Да, я знаю, что вы такого не делали, но вы видели, как работал я. Записи есть. Получится — хорошо, не получится — не страшно. Если вдруг сумеете собрать что-то приличное, договоритесь с Бобровым, чтобы продал. Я ему отдельно напишу об этом». «Константин Платонович, вы же вернетесь, правда?» Я улыбнулся как можно более уверенно. «Конечно, сударыня, вернусь, даже не сомневайтесь». «Константин Платонович», — рыжая возмутилась, — «вы обещали называть меня по имени, а не сударыней». «Да, Александра, я помню. Просто хотел посмотреть, как вы сердитесь». Она фыркнула. Таня грустно вздохнула и ничего не сказала. «Константин Платонович, а бумаги?» — дернулась рыжая. «Какие бумаги?» «Дневники, что вы мне копировать поручили. Возьмете их с собой или мне спрятать?» На пару секунд я задумался. «Возьму, тащи сюда». Александра рванула из кабинета, хлопнув дверью. Не успел я моргнуть, как рядом оказалась Таня. Орка прижалась ко мне и принялась целовать с яростью и нежностью. Губы, щеки, глаза, снова губы. «Пожалуйста, Костя, только вернись», — шептала она. «Вернись, умоляю. Без тебя ни минуточки жить не смогу».